Глава 23. Что есть гекатомба? Это многочисленное жертвоприношение. Цели у него могут быть разные, начиная от организации прорыва ткани реальности и заканчивая обретением силы или же созданием огромного защитного конструкта. Все зависит от того, с какой эмоцией покидали мир жертвы. Если мне не изменяла память, самые сильные гекатомбы составляли из добровольных жертв. А если уж жертвы были магически одарены, то сила гекатомб возрастала в разы. Правда, откуда-то в памяти всплыл и другой аналог. Когда многомиллионные жертвы неодаренных, пропитавших собственной кровью родную землю, ставили над ней огромный защитный полог, который со временем истончался, но вновь подпитывался в процессе войн и повторных смертей. Все это в голове вспыхивало, словно осколки неких знаний, но сейчас необходимо было понять, что же происходит в столице. Ризван потерял сознание, а я обратил все свое внимание на одного из молодых волков, прибывших с ним. Он хотя бы находился в сознании. Сейчас он выглядел скорее как подросток, хотя по возрасту должен был быть моим одногодкой, возможно, даже чуть старше. Но обтянутый кожей скелет с просвечивающими синюшными венами не добавлял ему возраста. Что у вас произошло? Коротко. Шли своим ходом. В пригороде столицы Чауш почувствовал вспышку энергии и приказал следовать за ним в одно из двухэтажных зданий в глубине торгового квартала. Обнаружили затухающий неизвестный конструкт. Дом был перевернут вверх дном, мебель разбросана, будто происходила борьба. Тел не нашли, но, судя по косвенным признакам, пропала семья, где было минимум двое маленьких детей. Благодаря собственному нюху мы взяли след и пошли по нему. Практически в километре от первого дома обнаружили еще один дом с подобной же ситуацией. Но там наш Чауш приказал не вмешиваться и отправился внутрь сам. Мы чувствовали вспышки родственной энергии и поглощение чужой. А потом все прекратилось. Спустя 5 минут, когда Чауш не вернулся к нам, мы последовали за ним. Он лежал внутри расчерченного конструкта в таком состоянии, иссушенный, будто выпитый. Там же лежали женщина и мужчина с почерневшей кожей. Из глаз, носа и даже из пор на теле у них сочилась черная маслянистая жижа. Они не дышали. Почерневшие тела начали разлагаться у нас на глазах. Откуда-то с визгом и криком посыпались непонятные черви. Они облепили тела и принялись вгрызаться в них. Часть червей попала на нас и на Чауша. Нас всех как будто кислотой облили. Из нас выгрызали наживо куски плоти. Мы ничего не могли сделать. Мы едва вытащили его оттуда, оказавшись сами вот в таком состоянии. А что произошло с телами и червями внутри конструкта? Чуть ли не одновременно спросили мы. Тела распались. Черви из них начали жрать друг друга. А когда остался один, то он рвался за пределы конструкта, но сдох в судорогах, тоже рассыпавшись. Мы схватили господина Ризвана и понесли к вам, памятуя, что его воспитанница, госпожа Элиза, лекарь. Принц хмурился. Я же в легком шоке анализировал информацию. Судя по тому, что описал оборотень, они были свидетелями ритуала по подселению астральной сущности. Ризван спугнул будущего носителя, вместо этого сам чуть не стал кормом для сущности. Войд, сейчас я выпущу пустоту. Сожри личинки, чтобы они не пожирали оборотней. Сделаешь? Здесь и обычной волны хватит. Она слижет. Мне такая мелочь не по зубам. Их здесь как блох. Выловить вручную практически нереально. Я обернулся и взглянул на Ризвана. У того аура вообще превратилась в сплошное решето, будто действительно его окунули в кислоту. Внутри каждой каверны копошились белые черви, похожие на личинку майского жука. Неудивительно, что Мясникову не удавалось вылечить энергоманта. Прежде чем устранять последствия, нужно было устранить первопричину, а именно личинок несостоявшихся сущностей. В оборотне их было более чем достаточно. Федор Михайлович, остановите вливание силы на несколько минут. Сейчас все ваши старания бесполезны. Ваша магия сквозь пациента, как сквозь решето, проходит, не задерживаясь. Я вам чуть помогу. Мясников хоть и замер на секунду, но послушался, не задавая лишних вопросов. Я же выпустил из себя волну пустоты, прогоняя ее по Резвану. В местах, где пустота соприкасалась с червями астральной дряни, она шипела и пузырилась, будто испаряя нечто на уровне химической реакции. Но спустя минуту все было кончено. «Можете продолжить», — дал я команду Мясникову. И когда тот вновь начал заливать в Эрага собственную силу, то у лекаря удивленно взметнулись брови. «Действительно, лучше пошло!» Я лишь качнул головой, взглядом давая понять, что вопросов лишних сейчас не нужно. Но Мясников был понятливым. Он лишь взглядом указал на остальных молодых волков, которых следовало обработать таким же способом. Сделав то же самое еще с пятеркой оборотней, я вернулся к выходу, но был остановлен все тем же молодым волком, что докладывал о произошедшем. «Князь!» – позвал он меня, и я обернулся. «Я не знаю, важно ли это, но оба места жертвоприношения были домами служителей Ордена Святой Длани». Я наткнулся на прищуренный взгляд принца. «Вы же понимаете, что происходит, ведь верно?» Передо мной сейчас стоял выбор, от которого зависело очень и очень многое. Судя по тому, что описали волки, это была работа Ордена. С другой стороны, не думаю, что Орден планировал гадить у себя под носом. Я выругался. Первоначальная версия о виновниках происходящего дала трещину, раздвоившись. То ли Орден решил провести массовую инициацию, то ли кто-то решил выпотрошить наш Орден и подселить их астральных братьев себе. Признаться, оба варианта не сулили нам ничего хорошего. Но во всем этом меня смущало также и то, что Резван обозвал это гекатомбой. Два последовательных ритуала по подселению астральных сущностей не были той системой, которую называют образованные люди гекатомбой. Мне срочно нужно было взглянуть на все происходящее собственным взглядом и с высоты. Но принц преградил мне дорогу, ожидая ответа. «Знаете, что такое одержимость?» – уточнил я у принца. «Кто же этого не знает?» – удивился Андрей Алексеевич и принялся цитировать практически на память определение. «Подселение сущности иного плана, сожительствование с ней определенный период времени, в результате которого происходит либо гибель сознания основного носителя и замещение его призванной сущностью, либо гибель подселяемой сущности и победа носителя. Либо симбиоз», – добавил я, вспоминая служителей Ордена, вполне мирно живущих с их астральными братьями внутри. «Одержимость не предполагает симбиоза», – возразил принц. Я не стал его разубеждать, ведь по сути у меня с Войдом случился именно симбиоз. В любом случае, то, что описали представители клана Эрага, напоминает процесс подселения неких неизвестных сущностей. Непонятно только, почему сам Резван обозвал весь процесс гекатомбой. Ведь гекатомба – это конструкт с множеством энергетических узлов. Здесь же имелось в виду лишь два элемента. «Их явно больше двух», – нахмурился принц. «Иначе бы до меня не доходили донесения на эту тему». «Это же какого размера пакость кто-то задумал сотворить, что для этого нужно принести в жертву столицу империи?» – задумчиво пробормотал я. «Хотел бы и я знать». Мы с принцем переглянулись. «Судя по всему, к дворянам они не суются», — размышлял я вслух, принимая во внимание, что аристократы не подходят для подселения астральных тварей. А во-вторых, смысл им лезть с боем к дворянам, если можно поясать столицу по кругу, по торговому кварталу и по предместьям, так чтобы дворец и дворянский квартал оказались в центре и попали под удар. Принц тихо выругался, осознав, что наша столица просто идеально помещалась в центр огромного кругового конструкта из-за своей старой планировки. «Похоже, мой визит придется прервать досрочно. А вас, боюсь, вскоре попросит вмешаться ОМЧС. Принцу явно было неудобно портить мне праздник. При всем уважении, одного меня будет маловато. Я здраво оценивал собственные возможности, чтобы знать, когда стоит набивать себе цену, а когда нет. В столице 1,5 миллиона жителей, из них неодаренных 80-85%. Всех защищать в одиночку я точно не смогу». Принц и до того не светился оптимизмом, а уж после моего заявления и вовсе посерел лицом. «Армию вводить? спрашивал не то у меня, не то сам себя он. Видя его задумчивое состояние и некоторую нерешительность в силу возраста и малого опыта управления, я решил высказать собственные соображения. На мой взгляд, у вас лично есть два варианта. Вы сейчас выходите ко всем сидящим у меня за столом аристократам, сообщаете о происходящем и отдаете приказ всем засесть в своих резиденциях. Щиты в большинстве случаев должны будут выдержать любой удар, в том числе и прорыв ткани реальности с выползанием неизвестных тварей. Одновременно с этим же вводите войска в столицу, выискивая диверсантов и уничтожая всяких уродов, которые решились превратить столицу в огромный жертвенник. Сами же вместе с семьей покидаете столицу на период наведения порядков, либо пока нарыв в виде гекатомбы не сработает, и войска все здесь не зачистят. «За кого вы меня принимаете?» Принц даже побагровел от возмущения. «Мы не будем отсиживаться за щитами и тем более бежать, пока столицу препарируют как лягушку в коллегиуме». «Отлично! Из ступора мы вас вывели», — улыбнулся я. «Теперь можно перейти ко второму варианту. Вы сейчас выходите и объявляете гостям, что они все призываются в ополчение. Дальше мы вас доставляем в Кремль. Там вы активируете наверняка существующий сигнал тревоги, в результате которого все аристократические роды поднимаются в ружье и начинают прочесывать столицу из центра к торговым и затем рабочим кварталам. И так, пока не уничтожат все мобильные группы. Все-таки магия у всех разнообразная, и все вместе сдюжить должны. Правда, это поставит под удар многих из аристократов, но здесь уж как-то сами решат. Одновременно с этим призываете войска в столицу, и те начинают прочесывать ее с периферии к центру, где-то по дороге встретятся с дворянскими дружинами. Да и вам самому тоже придется принимать решения соответствующие. Оставаться ли в столице, или же покинуть ее, пока беспорядки не закончатся. А вы бы сами как поступили, Юрий Викторович? Принц на меня смотрел несколько испытывающе. В теории, у нас на особняке поставлена одна из самых современных защит. И, скорее всего, княгиня осталась бы здесь вместе с княжной. Здесь бы я устроил госпиталь для того, чтобы оперативно подлечивать раненых. А сам отправился бы прочесывать столицу. В конце концов, гекатомба – это конструкт, основными узлами которого являются смерти. А любой конструкт можно разрушить. При этой фразе у принца во взгляде промелькнул лучик надежды. Видимо, он все так же вспомнил про способность резонанса, приписываемую мне. В моем же случае я надеялся на несколько иное. Я вспомнил фразу настоятеля Торжковского храма перед смертью. Он откровенно заявил, что поднесением может заниматься далеко не всякий служитель ордена. Сейчас можно было бы спустить на орден Святой Длани всех собак, воспользоваться возможностью вычистить их в качестве нарыва. Но я вспомнил, что свадебное посольство княжон Эстерхази привез брат Астерий, несколько раз виденный мною при дворе во время службы, что намекало о некой связи императрицы с австро-венгерским орденом. Идти на конфронтацию с императрицей без веских на то доказательств смерти подобное. Мое слово против ее заведомо проигрышная комбинация. К тому же меня останавливало упоминание, что оба места жертвоприношения были домами служителей ордена. Ну не мог же отец подвести под жертву собственных детей. Во всяком случае, я на это надеялся. Ну тогда... По сути, выбора у меня нет. Кто бы что мне ни говорил, но бежать из столицы, оставляя ее на растерзание непонятному врагу, я не собираюсь. Наконец принял для себя решение принц. «Поэтому, Юрий Викторович, сейчас мы с вами отправимся в вашу столовую, где я сделаю небольшое объявление. А после я бы попросил вас сопроводить меня в Кремль, прежде чем вы возьметесь за прочесывание столицы по воздуху. Думается мне, во-первых, это будет быстрее, во-вторых, безопасней». «Согласен». Если честно, такое отношение принца к своему посту и будущему управлению меня искренне порадовало. Понятно, что если бы он управлял всеми издалека, где-нибудь из пригорода, я бы тоже это понял. Ведь в конце концов, сейчас он является единственным наследником престола. Сестра для этой роли не подходит, и в будущем, если с ним что-то случится, насколько я помню, претендентов на правление избирали бы среди второстепенных ветвей рода. Но даже в такой шаткой ситуации принц отказался покидать столицу. Ну что же, прав он или нет, рассудит время. Пока же моя задача доставить его в Кремль, а после прямым ходом отправиться в храм. Что-то мне подсказывало, что ноги у этой гекатомбы растут именно оттуда. Но прежде чем мы покинули импровизированный лазарет с волками Эрага, принц протянул мне шкатулку, чем-то похожую на музыкальную. Негоже являться без подарка. А мой при всех было не вручить. Откройте. Я нажал на выступ сбоку шкатулки, и та открылась с тихим щелчком. Внутри на синей бархатной подложке лежала серебристая капля застывшего металла в половину ногтя на мизинце. Это то, что я думаю? Я не решался произнести вслух название редчайшего стратегического ресурса империи. Да, кивнул принц. Вы же говорили, что прежде чем претендовать на что-то большее, вам требуются малые объемы для создания прототипа. Вот. Я защелкнул шкатулку и поблагодарил принца. Пока мы шли в столовую, я успел убрать шкатулку в собственное ничто. До окончания волнений там было самое надежное место для хранения астролита. Хотя, почему только до окончания волнений? В Кремль мы летели под защитой десятки химер, охрана принца следовала во дворец по земле. Одновременно с этим часть химер развозила глав кланов из числа моих гостей по их столичным резиденциям. Всю молодежь пока оставили у нас. Разослать 7 десятков химер, оставив свою резиденцию без защиты, я не мог, и все отнеслись к этому с пониманием. Полет к Кремлю занял не больше 15 минут, при этом для моих целей высота, на которой мы шли, была неподходящей. Мне нужно было подняться гораздо выше, чтобы лицезреть столицу как на ладони, и понять общую структуру гекатомбы, если таковая имелась. Поэтому все силы я сконцентрировал на том, чтобы быстрее доставить принца до места назначения. Приближаясь к дворцовому комплексу, я издали еще заметил, как начали вспыхивать щитами разноцветными сферами территории дворянских усадеб. Видимо, часть из моих гостей уже добралась до собственных родовых гнезд. Кремль же в темноте тоже светился не хуже новогодней елки, озаряясь по очереди разными цветами. Для меня, конечно, это выглядело веселенькими пузырьками на теле столицы, если не знать, чем вызвана подобная иллюминация. Приближаясь к защитной сфере Кремля, я попытался приостановить Андрея Алексеевича. «Андрей Алексеевич, все щиты на максимуме стоят, они даже гудят от выдаваемой мощности». «Может, все-таки по земле пересечете территорию? А то как бы не приняли нас за нарушителей». Честно предупредил я принца, ощущая, как от мощности щитов у меня дыбом встают волоски на коже. «Спасибо за беспокойство, Юрий Викторович», — криво ухмыльнулся принц. «Но наследника престола пропускает любой защитный дворцовый артефакт, поэтому здесь наши с вами пути расходятся». «Как только я доберусь до места, тут же отпущу вашего крылогрива. Он домой сможет вернуться?» «Обижаете, Андрей Алексеевич, обижаете! Конечно, вернется!» «Тогда еще раз благодарю вас, Юрий Викторович. Надеюсь, что у вас получится найти ключик к деактивации гекатомбы, а мы постараемся выиграть вам время». На этом мы с принцем распрощались, и он нырнул на крылогриве сквозь магический щит. Как ни странно, но при приближении принца в нем появилась прореха, которую он спокойно смог пролететь, и дальше мощность щита восстановилась, как будто бы ничего и не было. Я же принялся за исполнение собственной задачи. Гор нес меня все выше и выше в воздух. Мне нужно было обозреть всю столицу сразу. Переключаясь на магическое зрение, я видел вспышки не только защитных сфер, но и буро-зеленую жижу, похожую на булькающее болото, которое в темноте было слабо различимо на фоне сверкающего блюдца столицы. Вы даже не представляете себе, сколько артефактов, магических всполохов сверкает в ночи столицы. Потому отыскать среди них болотную жижу астральной подселенческой магии было ой как непросто. Но все же я попытался вычленить в себе воспоминания о той дряни, которую я видел при ритуале с Аней Беловой. И взлетал все выше. На мое счастье, погода сегодня была безоблачная, над головой сияло звездное небо, позволяя окинуть столицу взглядом. Я вглядывался до рези в глазах, пытаясь отыскать следы той самой гекатомбы. Я видел бурление болотной жижи, но для меня оно было эпизодическим, не выстраиваясь в общий конструкт. Более того, я предполагал, что центром, где гекатомба должна была сработать, предполагался дворец, но ничего похожего на огромный жертвенник я в принципе не видел. Скорее, столица напоминала с высоты огромный бурлящий котел болотной жижи. И активнее всего бурлила в одном месте. Кто бы сомневался. Столичный храм Ордена буквально утопал в зелено-буром вареве, потому я направил химер туда, как минимум для того, чтобы захватить в плен кого-то из центрального духовенства Ордена и выпытать подробности происходящего. Тогда у меня появятся весомые доказательства для того, чтобы сравнять с землей всю их богадельню. Андрей Алексеевич приземлился во внутреннем дворе дворца. Охрана тут же среагировала, взяв его в коробочку. «Где сейчас императрица?» – задал вопрос принц. «В своем кабинете!» – тут же последовал ответ. «Что прикажете делать с химерой?» «Она вернется к собственному хозяину», – кивнул принц и быстрым шагом пошел в сторону кабинета матери, размышляя, что ей скажет. Мысленно перебирая тезисы для собственной речи, принц все же по дороге заметил движение в одном из боковых коридоров. Кажется, там мелькнула накидка с белой дланью на спине. «Что здесь могли забыть представители Ордена Светлой Длани в такое время?» Мелькнула у принца недоуменная мысль, но ее тут же вытеснила другая мысль о том, что предстоит предпринять, и о том, как к его идее отнесутся все остальные участники совета. Дорога от внутреннего двора до кабинета императрицы заняла не больше 5 минут, ведь ближе к полуночи уже коридоры были полупустыми, и все расступались, уступая дорогу принцу. В кабинет он вошел без стука, да никто бы и не заметил его появления в связи с тем, что внутри разгорался самый настоящий скандал. Глава службы имперской безопасности Григорий Павлович Савельев, обычно тихий и спокойный человек, не поднимавший зачастую голоса, в этот раз был на грани. «Ваше императорское величество, нужно вводить войска! Столица нас на вилы поднимет, если мы ничего не предпримем! Моих людей не хватает! Нужно подключать армию! Только за последние 4 часа мы нашли минимум 120 точек произведения неизвестного ритуала! А вы предлагаете оставить все как есть и дождаться утра. Это не какой-то нарыв или ушиб. Оно само не пройдет и никак не рассосется». Принц отметил, что Савельева как-то странно перекосило, будто он тщательно скрывал отвращение. «Григорий Павлович!» Холодно отреагировала императрица. «Прекращайте наводить панику. Ну и что 120 точек? В столице 1,5 миллиона человек. От того, что пропадет 1500 или 1000 за ночь, ничего принципиально не изменится. Утром расследуете и найдете виновных. Я не собираюсь показывать слабость и объявлять военное положение в столице». Императрица встала со своего места и прошла к окну, взирая на огни ночной столицы. «В конце концов, кто у нас безопасник, я или вы? Как вы не понимаете и не видите дальше собственного носа? Введение армии будет означать, что мы не справляемся с внутренними проблемами. На нас и так с нашим количеством архимагов уже косятся, и только по счастливой случайности еще не начали отгрызать у нас кусками территорию. Стоит мне объявить военное положение, и это шаткое равновесие рухнет, как карточный домик». «Ваше императорское величество!» Савельев прижал носовой платок к носу, а когда убрал его, то принц заметил капли крови. «Пока вы пытаетесь сделать хорошую мину при плохой игре на международной арене, вы можете начисто проиграть во внутренней политике, оставив подобное без внимания. Люди должны видеть, что империя и корона что-то делают ради их спокойствия. Люди должны видеть, что их защищают. Люди должны видеть быструю реакцию. Вы понимаете, что утром уже будет поздно. Утром вы можете получить у себя под окнами самое натуральное восстание!» «И что они мне сделают?» — фыркнула императрица. «За мной все дворянские роды, за мной армия, в моих рядах множество магов. Что мне сделает самая обычная пустоцветная чернь?» «К Кроме Савельева, здесь присутствовал министр обороны, а также комендант столицы. И, судя по их взглядам, они были целиком и полностью согласны с Григорием Павловичем. Но императрица твердо стояла на своем, и переубедить ее на данный момент у них не получалось. Тогда пришлось вмешаться Андрею Алексеевичу. «Григорий Павлович, карта есть с отметками всех инцидентов?» «Как не быть, ваше императорское высочество?» С долей облегчения в голосе отметил Савельев. Все присутствующие тут же встали со своих мест, обратив внимание на появление нового действующего лица. На столе перед матерью была разложена карта столицы, где черными флажками были отмечены места жертвоприношений. Общая картина по фигуре больше напоминала некую спираль наподобие улиточной. И центром этой самой спирали, если предположить уменьшение витков, должен был стать как раз-таки Кремль и расположенный вокруг него аристократический квартал. Дело дрянь. Андрей Алексеевич абсолютно спокойно обошел мать и поднял трубку телефона, набирая по памяти номер Угаровых. Как-то поинтересовался в процессе полета номером для связи. Вряд ли кто-то из местных мог бы быстро назвать его. Трубки послышались длинные гудки, после чего на той стороне ответил женский голос, подозрительно похожий на княжну Эльзу. «Княжна», — говорит его императорское высочество Андрей Алексеевич, «если у вас есть возможность связаться с братом, сообщите, что гекатомба имеет место быть. 120 случаев зарегистрированных имеют формы спирали на карте столицы, где самый широкий круг касается предместий и рабочих кварталов, а самый узкий центр относится к Кремлю и дворянским кварталам. Если это ему каким-то образом поможет. Да и поднимайте щиты на максимум, подозреваю, скоро рванет». На той стороне что-то ответили, и принц опустил трубку телефона, взглянув мигом на притихшую мать и на других участников совещания. «Значит так, зажигаем пламя пожарских на центральной башне и объявляем военное положение. Включаем сирену и пусть все задраиваются в своих домах. Вводим военные части, ближайшие к столице, и прочесываем каждую улочку, каждый дом. Всех подозрительных в негаторы или усыпляем, а дальше будем разбираться, кто причастен, а кто нет». «Андрей, ты слишком много на себя берешь. Пока еще я императрица. И если ты сейчас это сделаешь, на международной арене мы будем выглядеть не просто бледно. Нас порвут. В угоду сиюминутной выгоде ты можешь потерять международный престиж». «В угоду международному престижу я могу потерять не только столицу, но и жизнь. Трон меня в данной ситуации мало интересует. И да, Григорий Павлович, проследите за тем, чтобы мою матушку припроводили в ее покои и запретили покидать их. Она немного не в себе. А еще позаботьтесь о том, чтобы принцесса с фрау Листен находились за пределами ее доступа». Императрица задохнулась от возмущения, а Андрей Алексеевич спокойно подошел и выдвинул ящик материнского стола, вынув оттуда неприметный чемоданчик. Чемоданчик вскрылся с щелчком, обнажая магические негаторы. «Не заставляйте меня одаривать вас подобными украшениями, Мария Федоровна», — нажимом произнес принц. «Не усугубляйте ситуацию. То, чем вы занимаетесь сейчас, является натуральным вредительством. И уж не знаю, сколько длится это совещание, но выполнить все то, что предлагал вам Григорий Павлович, следовало еще несколько часов назад». «Да как ты смеешь угрожать мне, своей матери?» — взвилась императрица. Лед, послушный ее воле, расползался по кабинету сплошным полотном. «Сперва ты ушел развлекаться на званый ужин, а теперь обвиняешь меня в поздней реакции? Это твоя работа, если уж на то пошло, будущий император. А вместо этого ты сейчас делаешь виноватой меня!» От гнева императрицы с потолка начали нарастать сосульки. «В одном вы правы, мама. Это моя работа. И мне пора начать ее выполнять». Андрей Алексеевич осторожно взял ладони матери в свои руки и защелкнул на запястьях негаторы, отрезая ее от магии. Императрица неверяще уставилась на собственные запястья. «Вы можете быть бесконечно правы, матушка, но тогда Григорий Павлович все это время не кривился бы от ваших мотивов. «Кажется, вы забыли, за что его назначили начальником Императорской службы безопасности». Конец пятой книги. Текст читал Александр Солоненко.